Бородатый перестал пить, а Герман только согласно кивнул головой. «Ну что там с пивом?» — заорал издали Клаус, но голос его звучал неестественно тихо, приглушенный жарой и подушками песка. Они снова пошли по направлению к терриконам. Клаус стоял на коленях и откапывал следующую мину. «Возможно, они уже безвредны, песок и жара все сожрали. Но верить этому...» Он поднялся и пошел к ним за пивом. «Не преуменьшай опасность, теперь нельзя допускать никакой случайности. Этот старый хлам иногда опаснее всего», — сказал Герман. «Загнешься тут раньше, чем прилетит Альдо», — добавил деловито бородач. «Здесь тебе никто не поможет». Незадолго до полудня в небе появился вертолет. Жара стала невыносимой. Едва он приземлился, люди бросились под защиту его тени. «Прежде всего поставьте палатку», — приказал Герман, когда группа из пяти человек вышла и стала выгружать имущество. Небольшой дизель-генератор, легкий складной ворот, используемый при добыче полезных ископаемых, и два сильных прожектора. Клаус неподвижно лежал в тени под вертолетом и отдыхал. Он успел отрыть 7 противопехотных мин, а остальные его еще ждали. «Все в порядке?» — спросил Герман пилота. «Конечно. Примерно в 30 километрах к северу мы увидели караван верблюдов и больше ничего. На судне все с ума сходят от радости». Винтер устало закрыл глаза. Он сидел в тени, прислонившись к колесу вертолета. Горячий песок вокруг дышал зноем. Но здесь было все же лучше, чем на солнце. Он не мог опомниться, у него не укладывалось в голове мины. Здесь действительно были мины. Значит ли это, что он нашел то самое место? Что в нескольких шагах от него спрятан фантастический клад? Время от времени он посматривал на парней, которые на полуденной жаре ставили легкую просторную палатку. Она была цвета грязной охры и почти сливалась с местностью. Ему вдруг показалось, что он оказался где-нибудь на буровой и готовился к обычной своей геологической работе. Все приметы опасности исчезли, ни масок, ни автоматов, только группа дружно работающих молодых парней. Сама молодость, анекдоты и ругательства — но никто не обижается, всеми владеет одинаковая горячка. Золото! 98 ящиков и 2 бочки золота! Осталось только откопать их и погрузить. Вертолету придется совершить несколько рейсов. А как только с этим закончат... Он разложил карту и начал изучать обозначенную трассу. Однако теперь его уже не интересовали показания магнитометра. Способен ли он добраться отсюда до Дауза, пройти 40 километров по пустыне? Как только упадут сумерки и все займутся вскрытием шахтного ствола, ему, возможно, удастся сбежать, ночью его не обнаружить, и он мог бы идти до рассвета, днем зарыться в песок, следующей ночью он доберется до Дауза. Но реально ли это? Не найдут ли они его днем с вертолета по глубоким следам на песке? Если бы с ним была Генрика, он определенно попытался бы, но в одиночку. Чего он этим добьется? Кому поможет? Если они хотят его ликвидировать, то, скорее всего, сделают это, пока, однако, остается надежда, что он им нужен. Он снова посмотрел на карту. «Верблюжий караван в 30 километрах к северу». «Доверяйте нам хоть немного», — сказал по телефону Суриц. «Там вы не будете совсем один». «Нет, он не один. Об обществе позаботились наследники Роммеля». «Можете прилечь в палатке, доктор, там удобнее», — сказал ему Герман. «И заодно надо перекусить. Сегодня нас ждет долгая рабочая смена». Он пошевелился. Видимо, незаметно задремал. Клауса под фюзеляжем уже не было. «Когда отпустите доктора Торчинску?» — спросил он, выбираясь на солнце. «Сейчас над этим не ломайте голову. Как только Клаус закончит, вы должны определить место, где расположен вход, чтобы мы могли засветло установить ворот». Какая примерно глубина шахты?